«Арзамас» представляет курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Лекция вторая. Палеолит. Появление искусства. Мы с вами остановились на эпохе верхнего палеолита. Это период от 40 до 12 тысяч лет назад, когда появляется культура абсолютно нового типа, которая включает в себя не только каменные орудия, но еще и массу всяких разных других вещей, орудий из кости, погребения. И для нас очень важно, что именно в это время вот эти свидетельства археологические, их уже можно разделить на две условные группы, обширные группы. Это группа, связанная с памятниками прагматической деятельности, с предметами, которые отражают прагматическую сторону культуры. И вторая группа – это группа, связанная с духовными представлениями человека, памятники духовной культуры. И вот о том, что именно в эпоху верхнего палеолита у нас уже существует очень сложная и развитая духовная культура, свидетельствует то, что именно в это время у нас есть масса всевозможных украшений, в это время у нас есть безусловные преднамеренные погребения, и в это время существует искусство. К примеру, погребальные памятники. То есть самих погребений в это время не очень много, но они, тем не менее, есть. И для нас очень важно то, что существуют безусловные данные о том, что это были погребения преднамеренные. Они существуют во всем мире. Например, в России одно из самых известных мест, где есть такие погребения, это стоянка Сунгирь под Владимиром, где есть два наиболее представительных. Одно – это погребение взрослого, и второе – это погребение двух подростков. Они были уложены в специально выкопанную яму, уложены специально на спину. У них был замечательный абсолютно костюм, видимо, специально созданный для этого погребения. Ну и им клали тоже специально, видимо, для погребения изготовленный сопроводительный инвентарь. Эти погребальные памятники являются свидетельством наличия у древнего человека погребального обряда. Обряда как последовательность действий. Погребальный обряд, как правило, включают в систему обрядов перехода, то есть перехода человека из одного состояния в другое. И вот в случае с погребальным обрядом это переход человека из живого состояния в состояние предка. То есть, в принципе, мы можем говорить, что в эпоху верхнего палеолита человек, видимо, как-то по-своему решил одну из вечных тем человечества, что будет после смерти. Тема, которая, в общем-то, является ключевой у мировых религий. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важно, что само наличие погребений, оно нам показывает, что человек мог помыслить себе объект вне его самого. Это очень высокий уровень абстрактного мышления, который делает принципиально возможным очень сложные сферы духовной культуры и, в частности, искусства. И поэтому неудивительно, что эпоха верхнего палеолита – это эпоха очень широкого распространения искусства и самых-самых разных его видов. Искусство, которое появляется приблизительно 40 тысяч лет тому назад, оно встречается в разных местах мира, но особенно в сконцентрированном виде мы его наблюдаем в Европе. Причем здесь очень много памятников, эти памятники хорошо изучены. Поэтому в дальнейшем, когда я буду говорить об искусстве, я буду в основном оперировать европейскими данными. Традиционно искусство верхнепалеолитическое делят на две базовых группы. Это искусство мобильное и искусство монументальное. В самом этом делении есть такая сермяжная правда, причем как для древнего человека, так и для современного исследователя. Потому что мобильное искусство – это сравнительно небольшие предметы, которые в древности человек мог переносить с места на место в пределах одной стоянки. И точно так же археолог, когда он обнаруживает такие замечательные памятники искусства, то он, как правило, тоже перемещает их на другое место, то есть они оседают в музеях. В нашей стране такие замечательные собрания палеолитического мобильного искусства есть, предположим, в Петербурге, в Эрмитаже или в Кунсткамере. Если брать монументальные памятники, то это в первую очередь изображения на стенах пещер. Понятное дело, что пещеры мы с места на место переносить не будем, а наоборот, будем сами туда приходить. Так же делали люди в прошлом, и так же делают люди и сейчас, потому что целый ряд этих замечательных памятников, они открыты, они стали музеями, очень популярными, и гордостью стран, где эти памятники находятся. Мобильное искусство создавалось из различных материалов, но в первую очередь более-менее мягких, которые можно было обрабатывать с помощью каменных орудий. Это кость, это рог, это мягкий камень, мергель, например, или какой-то мягкий известняк. И с помощью, собственно, камня и с помощью резки эти материалы им придавали форму, и в результате получалось какое-то изображение. Сами изображения, они разные абсолютно. Здесь есть и абстрактное искусство, например, орнамент, нанесенный, предположим, на браслеты и вообще на разного рода украшения. И есть фигуративное искусство, это животные, это изображение людей. Но осью мобильного искусства является изображение женщин, так называемых палеолитических Венер. Это связано с тем, что, во-первых, действительно образ женщины представлен в палеолитическом искусстве гораздо более широко, нежели образ мужчины. Это раз. И второе, очень важно, что именно в мобильном искусстве этот образ женщины представлен широко, в отличие от искусства монументального, которое связано в основном с изображениями животных. Зоя Александровна Абрамова, очень известный исследователь палеолитического искусства, разделяла все статуэтки этих женщин на две базовых группы. Это условные изображения и реалистичные изображения. Условные, в которых образ женщины очень сильно трансформирован. Мы его зачастую с трудом даже можем опознать. А реалистичные – это такие статуэтки, где мы женщину узнаем без труда. И мы, собственно, видим, что это такая обнаженная фигура, вытянутая, со сложенными руками, где-то на груди или под грудью, и иногда с немножко расходящимися ниже колена ногами. Сами эти фигурки очень небольшие, помещаются в ладонь, 10 сантиметров плюс-минус. Здесь очень важно понимать термин «реалистичное», потому что ни в коем случае нельзя себе представлять, что люди создавали или стремились создавать женщин с фотографической точностью. Это абсолютно не так, потому что люди следовали определенным правилам, стилистическим, определенному канону. Этот канон выглядел примерно следующим образом. Вот если мы начнем рассматривать такую фигурку, то мы увидим, что у нее очень подчеркнута грудь, очень подчеркнут живот, такой выступающий, подчеркнуты бедра, ягодицы, а руки и ноги ниже колена, наоборот, очень редуцированы, особенно по сравнению с очень крупным туловищем. Лица нет, как правило, пустое место вместо лица. Очевидно, что, конечно, женщин с пустым местом вместо лица не бывает, то есть что здесь есть какая-то идея, которая заложена в основу всей этой стилизации, и, вероятнее всего, сама эта идея – подчеркивать все важное и отбрасывать все лишнее. И важным оказываются те черты, которые делают женщину женщиной. То есть это грудь, это бедра, ягодицы, которые, естественно, у женщины как бы анатомически шире, чем у мужчины. Это живот, особенно если представить себе, что женщина – это будущая мать, и у нее может быть такой очень крупный, выпуклый живот. А вот черты, которые общие для мужчины и для женщины, они редуцируются. Лицо у мужчин, у женщин примерно может быть одинаковое. Руки мало отличаются. Или там ноги ниже колена. И вот, пользуясь этим принципом, подчеркивать важное, то, что отвечает за то, что такое женщина, и отбрасывать лишнее, приводит к созданию таких удивительных абсолютно образов, которые, по сути дела, являются формулами женщины. Не столько ее фотографическим отображением, сколько отображением очень стилизованным и очень ясным. Само изображение тела человека является такой безусловной аксиомой во всех этих фигурках, потому что, ну, как без тела не будет человека. Но кроме этого есть и какие-то переменные, какие-то детали, которые могут встречаться, а могут не встречаться, но сказать о них все равно нужно, потому что они помогут нам разобраться в том, что же это за образ, и сделать его более объемным. Потому что у многих женщин этих палеолитических, у многих этих статуэток, у них изображена прическа или головной убор, в общем, что-то такое на голове. Существуют споры, что это такое, хотя это не принципиально важно, на мой взгляд. И есть украшения, то есть это такие замечательные абсолютно обнаженные фигуры с прическами и с украшениями. Видимо, вот эти прически и украшения, они встречаются, опять же, не случайно, потому что в первобытном обществе, судя по этнографическим данным и опираясь даже на наш какой-то опыт, прически и украшения очень часто маркируют какой-то особый этап в жизни любой женщины. То есть, например, взрослая женщина по отношению к девушке или девочке, тем более, она имеет право на определенные прически, она маркирует свой статус уже взрослый с помощью прически или головного убора. Поэтому говорю, что, может быть, это принципиально не так важно. И, естественно, носит какие-то украшения, которые показывают ее статус. Не знаю, сейчас это обручальное кольцо, например. Очень важно для нас то, что сам канон изображения женщины распространен очень широко, фактически по всей Европе. Мы встречаем такие изображения в России, например, на замечательном памятнике на Дону в Костенках. Мы встречаем их в Средней Европе, например, очень известная Велиндорфская Венера, которая была обнаружена в Австрии. Естественно, мы встречаем их в Западной Европе, во Франции. Этих мест достаточно много, и сам этот образ, он распространен очень широко, территориально. Один из самых сложных и важных вопросов – это зачем человек создавал эти замечательные изображения, и ответить на него, конечно, очень сложно. У нас есть две каких-то зацепки для ответа на этот вопрос. Первое – это то, что вот эти статуэтки имели какой-то ритуальный характер. Об этом говорят особенности их расположения на стоянках. К примеру, их могут специально закапывать в такие вот ямки на территории стоянок. Иногда даже говорят о том, что предпочитают их закапывать возле очагов. Что за ритуал? Существует масса всяких разных точек зрения. К примеру, что это, может быть, какие-то были ритуалы, которые помогали женщине рожать. И сами эти фигурки, они изображают какую-то помощницу в родах. И отсюда особенности в изображении этих фигурок, подчеркивание того, что это именно женщина, взрослая женщина, которая уже может рожать. Но существует и масса всяких разных других точек зрения. И здесь для нас важна вторая зацепка – это то, что сами эти действия ритуальные со статуэтками, они происходили на территории стоянок, то есть были каким-то образом вписаны вот в эту вот повседневную жизнь древнего человека. Это важно, потому что памятники монументального искусства как раз не связаны с повседневной жизнью, а связаны с какой-то абсолютно другой ритуальной тоже, видимо, деятельностью. Очень часто в археологии так бывает, поскольку археология все-таки имеет дело с массовым материалом, что мы стараемся выделить какие-то общие вещи, но при этом это не означает, что нет исключений. Этих исключений тоже довольно много. К примеру, одна из самых таких известных политических Венер – это изображение, которое происходит из пещеры во Франции Брассен-Пуи. И это такая головка, то есть это все, что дошло до нас от этой фигурки, такая головка, и это удивительное лицо, оно очень хорошо проработано. У него проработан нос, подбородок, глаза, прическа. Очень яркий, очень красивый образ, очень нежный. И, конечно, часто так бывает, что, наоборот, исключение становится визитной карточкой какого-то явления. И вот эта головка из Брассен-Пуи, она очень часто используется как иллюстрация политического искусства. Почему они сделали это исключение, именно так решили изобразить, на этот вопрос всегда ответить очень сложно. Особенно в случае в данном, потому что это старая очень находка, непонятен контекст, в котором она находилась. Или целый ряд очень ярких исключений, которые мы, в общем-то, лучше понимаем, это самые ранние изображения, связанные с антропоморфным искусством. В серию вот таких самых ранних изображений входит замечательная абсолютно фигурка «Левенменш», она называется по-немецки, «Человек-лев» из пещеры Холленштайн-Штадель в Южной Германии. Она крупная, во-первых, больше 30 сантиметров. Это пример микса, когда у нас человек совмещается с животным. И второе – это то, что это, в общем-то, не женщина, это, видимо, мужчина. Там были какие-то сомнения в этом, но, в общем-то, сейчас они откинуты после очередной реставрации этого предмета, когда, в общем-то, мужской основной признак, он становится абсолютно безусловным. То есть это такой вот мужской персонаж, в котором совмещены черты и животного, и человека. И очень интересно, как они совмещены, потому что там от человека очень-очень мало. Пупок, например, или там часть ног похожа на человеческую. Но в целом это вот лев, пещерный лев, который просто поставлен по-человечески, вертикально. И для нас это очень важно. Почему? Потому что таким образом мы понимаем, как создаются эти самые первые миксы, где человек совмещается с животным. Они создаются через постановку туловища по-человечески. То есть, в принципе, этот Левенменш, он входит в группу так называемых животных, которые ведут себя по-человечески. И это обширная очень группа, например, там в сказках русских, волк, лиса, если их изображают на каких-то картинках, то они ведут себя по-человечески, то есть их туловище ставят вертикально. И зачастую говорят о том, что такое изображение, то есть когда мы изображаем фигуры именно так, это связано с одухотворением окружающего мира, с тем, что они, конечно, в значительной степени его могут воспринимать через призму себя самих, примерно как это происходит в сказках. И вот почему этот уникальный образ возник? Здесь можно дать какой-то такой условный, общий ответ. Что дело в том, что это очень раннее изображение, оно одно из самых-самых ранних. И у нас есть целая серия таких же очень ранних изображений, кстати, оттуда же, из Южной Германии, из Австрии. Они раньше, чем вот этот вот канон, о котором мы с вами говорили. И они все разные. Там нет повторяющегося канона. И это может быть такая наметка на то, каким образом может происходить внутренняя эволюция этого искусства. То есть, что это не банальное какое-то движение от простого к сложному, а что в начале эволюционного процесса в области материальной культуры, в области искусства лежит разнообразие. То есть люди предлагают массу самых разных вариантов. Можем изобразить так, можем изобразить так, взрыв. А вот потом уже развитие, канонизация, когда из целого ряда предложений выбирается какое-то одно, то, видимо, которое наиболее хорошо ложится в наши ожидания, и вот именно на основании таких картинок и создается потом канон. Вот в случае с Левенменшем так не произошло, так и осталось таким удивительным абсолютно предметом. Памятники монументального уже искусства, они сосредоточены в пещерах, и это очень важно. Причем не просто в пещерах, а в пещерах, где очень часто человек не жил. И сами эти изображения создавались в таких местах пещеры, где человек, в принципе, не мог жить или предпочитал не селиться. То есть эти картинки создавались в глубине пещеры, довольно далеко уже от входа. А если человек все-таки селился в пещере, то он селился где-то возле входа, где есть воздух, свет, где можно разжечь костер, где дым от костра не будет заполнять тут же эту полость и мешать вам дышать, а будет уходить куда-то. То есть вот картинки, они где-то там, в темноте, в глубине. И эта особенность, она накладывает очень важный отпечаток на то, как создавались эти памятники и на то, как они воспринимались. Потому что очевидно, что для того, чтобы их создавать и чтобы их видеть, необходим был искусственный локальный свет. Освещение с помощью лампы жировой или с помощью факела. И у нас есть такие данные, есть и сами находки этих ламп, и есть следы от этих факелов. То есть люди создавали свои изображения при искусственном освещении. И они видели эти изображения тоже при искусственном освещении. На что это может влиять? Очень много на что. Ну вот, к примеру, одной из особенностей этого искусства монументального, пещерного, является то, что здесь фактически нет сюжетов. Здесь какие-то фигуры, они, как правило, встречаются поодиночке, все они образуют какие-то скопления, но сюжета, как изобразительного целого, где разные фигуры будут взаимосвязаны именно изобразительно, нет. Ну, точнее, есть, но очень редко они встречаются. И, вероятно, это, опять же, связано с массой всяких разных причин, но в том числе с тем, что при этой лампе жировой, которая дает такой пляшущий свет, достаточно скудный, тяжело увидеть большую композицию. То есть мы можем видеть только отдельные фигуры. И плюс к этому нужно себе представлять этот эффект, потому что, когда мы оказываемся внутри темной пещеры в окружении различных изображений, которые, конечно, сюжет они не образуют, но они находятся рядом друг с другом, и у нас этот пляшущий свет, он выхватывает то одну фигуру, то другую, иногда их части только, то это удивительно имеет эффект такого присутствия и какого-то движения, может быть, которое происходит вот при этом вот скачущем цвете огня. Само палеолитическое искусство монументальное имеет очень важную особенность в плане своего территориального распространения. Потому что, в отличие от памятников мобильного искусства, эти изображения в пещерах, они в подавляющем количестве случаев сосредоточены только в одном регионе. Это регионы, примыкающие к Пиренеям, это юг Франции и север Испании. Именно там подавляющая масса этих вот пещер. Конечно, это не означает, что эти пещеры с палеолитическим искусством, их нет в других местах. Например, в России замечательно есть Капова пещера на Урале. Есть в других местах, но ни по количеству, ни по качеству вот к этим вот французским и испанским памятникам ни в какое сравнение не идет. Есть еще одна очень важная особенность, связанная с хронологией, потому что никогда, в общем-то, в истории европейского искусства не было таких эпох, когда при создании изображений монументальных отдавалось такое исключительное предпочтение именно пещерам. К примеру, более позднее первобытное искусство, постпалеолитическое, это искусство открытых поверхностей. Это изображения, которые, как правило, создавались не в глубине пещер, а где-то на открытых скалах, что, естественно, накладывает абсолютно другие правила на то, как эти изображения создаются и как они воспринимаются. Ну, в частности, мы, например, можем увидеть композицию целиком, без труда, при дневном освещении. Не случайно именно в это время появляются и очень широко распространяются сюжеты уже в постпалеолитическое время. Кого, собственно, изображали здесь? В основном животных. То есть изображения людей встречаются, но встречаются сравнительно редко. В основном это животные. Это северные олени, бизоны, лошади, туры, кошачьи хищники, шерстистые носороги. В общем, такой бестиарий, очень большое разнообразие видов. Это животные, которые окружали человека, и на которых он, в частности, мог охотиться или с которыми он мог сталкиваться в течение своей жизни. Масса, конечно, исключений. К примеру, я говорил о том, что в палеолитическом искусстве редко встречается человек, редко встречаются сюжеты, но, тем не менее, они бывают. Вот один из таких самых удивительных примеров, где это, безусловно, сюжет и, безусловно, человек участвует в этом сюжете, это одно из изображений в пещере Леско, где показано столкновение человека и бизона. Человек нарисован очень схематично, и он наклонен. То есть, скорее всего, он погиб в результате схватки с этим бизоном. Удивительно еще и то, что у самого этого бизона под животом что-то такое нарисовано, не очень понятное, и иногда это трактуется как рана смертельная, которая ему нанесена. И таким образом, это, понимаете, такая вообще универсалия может быть, когда сталкиваются два равных по силе соперника. И когда сталкиваются два равных по силе соперника, то исход этой схватки очевиден. Они либо помирятся, либо убьют друг друга. И вот идея того, что этих равных по силе соперника, которые сталкиваются и в конце друг друга убивают, это вообще может быть такая универсальная идея, потому что она потом будет встречаться в более позднее время, в античности, в средневековье. Конечно, то, что я сейчас говорю, это, опять же, один из вариантов интерпретации этого изображения, потому что исключение интерпретировать очень тяжело. Пещер много, десятки, десятки и десятки, количество изображений тысячи, может быть, даже десятки тысяч. То есть в количественном отношении этого достаточно для того, чтобы приходить к каким-то статистическим выводам. И, конечно, когда мы говорим о правилах и об исключениях, то здесь всегда ответ будет индивидуальный. Вот у нас есть правило, например, животные изображаются по отдельности. Но, тем не менее, иногда встречаются сюжеты. И дальше мы говорим о том, что эти сюжеты, они единичные. Или мы говорим, что люди использовали для изготовления пластики, там, камень, рог, кость, какие-то естественные материалы. Но есть, опять же, свои исключения. Есть отдельные памятники, где используют для того, чтобы создавать мобильное искусство, глину, или точнее керамику, это искусственный материал. Но это очень редко, потому что керамика распространяется как такой универсальный материал, с которым люди работают только уже после окончания эпохи палеолита, ну, по крайней мере, в Европе. То есть статистически у нас достаточно памятников для того, чтобы говорить о правилах и об исключениях. Сами изображения, они создавались в разной абсолютной технике. Здесь могли использовать гравировку, могли использовать краски, это могла быть живопись, причем очень большую роль играли два цвета, черный и красный, хотя использовали некоторые другие цвета, например, желтый. И может быть комбинация, когда у нас вместе совмещаются и гравировка, и живопись, и тогда абсолютно яркий такой эффект получается, немножко объемного изображения. И сами животные, они без труда познаются. Мы четко видим, что это лошадь, это бизон, носорог. Эти изображения, они реалистичные. Но, опять же, это реализм примерно такой же, как и в случае со статуэтками, с палеолитическими Венерами. Потому что многие из этих фигур имеют абсолютно особые туловища, очень крупные, объемные, и, например, сравнительно небольшую голову и ноги. А могут быть все-таки более приближенные к настоящим животным изображениям. То есть здесь тоже большое разнообразие существует, но всегда есть какая-то стилизация. Это не фотографическое отображение реальности. Один из самых ключевых вопросов, конечно, связан с тем, зачем это все делали. И здесь точно так же, как и в случае с палеолитическими Венерами, все очень сложно. Длительное очень время, вплоть до середины XX века, огромную популярность имела такая магическая гипотеза, связывающая эти изображения с охотничьей магией. Имеется в виду действия, построенные по принципу подобия. Они зафиксированы этнографами у различных народов, например, у австралийцев. То есть мы создаем изображение, затем мы его поражаем, и затем, по принципу подобия, мы предполагаем, что в будущем, когда мы пойдем в настоящую охоту, мы точно так же удачно поразим это животное. Он связан с магией, не обязательно вот в таком вот прямом прочтении, как я вам сейчас рассказал. Может быть, какая-то немножко другая картина. Ну, там, например, мы создаем изображение уже после охоты для того, чтобы, не знаю, там лошади не кончились в этой тундре, где мы охотимся. Здесь может быть как бы разное очень прочтение, но так или иначе это все опирается в первую очередь на этнографические аналогии. И вот приблизительно в середине 20 века появляется принципиально другой подход к интерпретации всех этих замечательных изображений. Он связан с именем французского археолога Андре Леруа Гурана, о котором я уже упоминал в прошлый раз. Леруа Гуран, он, в общем-то, напрямую высмеивал эти вот параллели этнографические и говорил, что, ну, какое отношение имеет там, австралиец к первобытному человеку, который жил в Северной Европе. Он говорил о том, что мы должны с очень большой осторожностью пользоваться вот этими этнографическими параллелями в области духовной культуры. Не материальной, не прагматической стороны культуры, а именно духовной. А что же тогда делать? Как же понять что-то? И вот Леруа Гуран предложил исходить из самих памятников. К примеру, нужно внимательно посмотреть на то, где эти изображения располагаются внутри пещеры и какие это изображения. Он провел огромную работу, в результате которой оказалось, что люди предпочитали в древности создавать изображения тех или иных животных в тех или иных местах. То есть каких-то животных они предпочитали делать возле входа, каких-то животных, там, например, кошачьих хищников, наоборот, в глубине пещеры, а каких-то, например, лошадь и бизон, не самых популярных образов в палеолитическом искусстве, их предпочитали делать в центральных расширениях этих пещер, в таких залах. И что оказывается? Оказывается, что существует привязка конкретных видов к каким-то конкретным местам. А это означает, что мы должны воспринимать все эти картинки не как какие-то отдельные изображения, не как собрание живописи у какого-нибудь дурного коллекционера, который тащит себе все, что не попадя, и развешивает это все так, как ему Бог на душу положит. А это целое. Это некое целое пространство. И поэтому Леруа Гуран стал говорить о том и доказывать, что пещеры представляют собой специально изобразительными средствами оформленные святилища и напрямую сопоставлять их с более поздними храмами. Ну, естественно, в отличие от настоящих храмов, эти пещеры, они не создавались сами искусственно, но, тем не менее, специально оформлялись. И у Леруа Гурана даже были параллели, когда он напрямую в особенности пространственного расположения изображений связывал концептуально, например, с христианскими храмами, и даже называл вот эти пещеры капеллами. И действительно, если смотреть, как создавались эти изображения, как они связаны с изобразительной поверхностью, то мы здесь видим удивительные вещи, которые похожи в некоторой степени на то, как оформлялись древние храмы. Правда, здесь есть одно очень важное отличие, связанное с работой с изобразительной поверхностью. Мы с вами привыкли к тому, что человек создает изображения на искусственных поверхностях, то есть специально подготовленных для того, чтобы делать картинку. Бумажный лист или там холст, он специально сделан для того, чтобы делать там изображение. У него есть определенный размер, у него такая ровная фактура, которая ничего не нарушает. А вот первобытный человек, он создавал свои картинки на естественной поверхности, на скале. Эта скала, она имеет какие-то выпуклости, какие-то вогнутости, трещины, линии, массу всяких разных других вещей. И вот удивительно, что люди, они не готовили, не выравнивали это все, чтобы сделать ровную поверхность, как в более позднее время, а наоборот, они отталкивались при создании изображений от особенностей скальной фактуры. И это приводило к удивительному абсолютно эффекту, когда, например, какая-то линия внутри пещеры воспринималась как линия, по которой должны двигаться животные. Оно двигается как бы по этой естественной линии, сами они ее не рисуют. Или, предположим, какой-то выступ в скале, который напомнил человеку морду лошади, и дальше он от этого выступа всю эту лошадь нарисовал. Вот эти особенности, они делают сами изображения очень слитными с самим пространством, где они находятся. Одна из самых известных пещер, верхнепалеолитических, пещера Леско, она, например, потрясает абсолютно в этом отношении, потому что вы заходите в этот зал, и там вся нижняя часть залов изображениями не покрыта, потому что она такая наклонная. А потом, когда выше человеческого роста, когда это все начинает сходиться уже на свод, там образуется такая линия, и вдоль линии нарисованы животные, которые переходят на этот свод и фактически парят над вами. Это все значительно выше, чем человеческий рост, и для того, чтобы это все создавать даже в древности, люди должны были использовать какие-то мостки, деревянные приспособления для того, чтобы туда залезать и все это рисовать. Все это, конечно, действительно очень напоминает какие-то более поздние храмы. В заключение необходимо хотя бы несколько слов сказать о начале этого искусства, о его происхождении и о его конце, ну и, может быть, немножко о его эволюции. Потому что очень долгое время, в течение фактически всей первой половины XX века и середины XX века, господствовала идея о том, что человек не мог сразу же начать создавать совершенные изображения, что должна быть какая-то эволюция. И эта эволюция рисовалась и доказывалась очень хорошо, например, тем же самым Андре Леруа-Гураном. Ну и там получалось так, что вначале человек делал какие-то, ну, если брать, например, наскальное пещерное искусство, вначале делал какие-то простые контуры, в которых животное фактически не узнавалось, потом он переходил к каким-то контурам, где животное уже узнавалось, конкретно его виды, затем он добавлял деталей, затем эти полные такие фигурки, они становились более реалистичными. В общем, сама линия развития, она эволюционная, от простого к сложному, или точнее, от неузнаваемого, или с трудом узнаваемого, ко все более и более реалистичному. И вот эта прекрасная абсолютно идея, логичная, она сейчас подвергнута такому кардинальному пересмотру. Это связано с тем, что, во-первых, были обнаружены новые памятники. И как в мобильном искусстве, так и в монументальном. Ну, вот в монументальном, например, такая замечательная пещера во Франции, которая называется Шаве. Это ранние очень памятники, но они очень уже выразительные. Так бывает вообще, кстати, с археологическим искусством, особенно с древним, потому что это не искусство эпохи Возрождения или там, каких-то других эпох. Здесь возможны такие открытия, которые могут полностью все перевернуть. И вот Шаве, например, это вот одно из таких открытий, которое перевернуло все наши представления. Очень совершенное изображение. Они сразу начинают создавать очень яркие фигуры, а не какие-то обобщенные контуры, в которых животные не опознаются. И вторая вещь, тоже очень важная, это научно-техническая революция. Потому что археология, она очень тесно связана и сильно зависит от естественных наук, особенно в области датирования объектов прошлого. И вот сейчас есть такие способы, которых не было в середине XX века, когда можно датировать по очень небольшому кусочку, микроскопическому кусочку органического вещества, можно датировать непосредственно сам объект. И возможность взять образцы самой этой краски, например, там черный, это уголь, по сути дела. Очень часто эти изображения создавались с помощью угля. Этот черный цвет достигался. Мы можем взять микроскопический кусочек этого угля непосредственно с самого изображения, продатировать его, причем с довольно большой точностью. Все вот эти данные, они показывают, например, там то же самое Шаве, оно относится к очень-очень раннему времени. И это доказывается очень хорошо. То есть в начале искусства лежат какие-то не обобщенные вещи, а взрыв. Сразу же все красивое и замечательное. Конечно, это не означает, что внутри нет какой-то своей эволюции, но эту эволюцию, логику нужно искать. Но в целом сейчас такая переходная эпоха, когда люди, с одной стороны, стараются и отдавать дань ранним исследованиям, и, с другой стороны, учитывать и современные данные. А конец искусства вот этого палеолитического, он, в общем-то, был внезапным. И он связан не с естественными причинами, а с внешними по отношению к самой культуре. Приблизительно 12 тысяч лет тому назад началась современная геологическая эпоха, которая называется Голоценом. Для нее характерно потепление климата. Ледники начали таять, уровень мирового океана начал подниматься, и жизнь человека на присваивающих типах хозяйства, на охоте, на собирательстве, она стала очень сильно меняться. И эта трансформация привела к тому, что люди отказываются от своих прежних привычек, культура верхнего палеолита разваливается вместе с ее замечательным искусством, но зато на смену этому начинают приходить абсолютно другие вещи. И в это время, после 12 тысяч лет назад, создаются такие более-менее оседлые поселения, появляется производящее хозяйство, и культура уже абсолютно нового типа, сильно отличающаяся от вот этой культуры подвижных охотников и собирателей эпохи палеолита. В следующей лекции о возникновении идеи урбанизма, появлении престижных вещей и накопительства.